Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактисиданта Сарасвати Госвами Махараджа и смиренный автор этих строк милостью Господа имели счастье родиться в таких семьях, и оба мы были воспитаны в преданном служении Господу с самого начала нашей жизни. Впоследствии мы встретили друг друга в соответствии с законами трансцендентной природы. Текст 43. О сын Куру! Родившись в такой семье, он возрождает божественное сознание своей прошлой жизни и пытается продвинуться далее до достижения полного успеха. Комментарий. Царь Бхарата получил свое третье рождение в семье добропорядочного брахмана. Он является примером того, как можно восстановить свое предшествующее духовное сознание благодаря рождению в хорошей семье. Царь Бхарата был императором всего мира, и с этого времени планета стала именоваться Бхарата-Варша. Ранее она называлась Илаврита-Варша. Император, еще будучи молодым, удалился от дел ради достижения духовного совершенства, но не смог добиться успеха. В своей последующей жизни он родился в семье добропорядочного брахмана и стал известен под именем Джада Бхарата, потому что он всегда оставался в уединении и ни с кем не разговаривал. Впоследствии царь Махараджа Рахугана признал в нем величайшего трансценденталиста. На примере его жизни можно понять, что трансцендентные устремления или занятия йогой никогда не бывают напрасны. Милостью Господа трансценденталисты неоднократно получают возможность для достижения полного совершенства в сознании Кришны. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Satchakalana-gunarna-vasya-bhandi-kura-sri-charanara-vindam Mahaprabhu-kirtana-nitta-gita Baditra-madyan-mana-sora-sena Ramanchatam pasuparanga bhajo bande gurachi charanaravindam Sansharada vanalalira loka Pranayakarina ghana ghanatyam